Шварце Шиксе. Я вздрогнул. Бабочки исчезли, цветы увяли, птички, прервав песню, упали на земь. Возвратился Флориан. Он вел за руку Лили. Ее одежда и прическа пребывали в некотором беспорядке. Полиция старалась вовсю, но я сразу же увидел, что и на этот раз полиция не добилась успеха в точности, как армия, церковь, наука и философия. На ее лице с безупречными чертами мраморной статуи, которой не удалось бы запятнать никакой грязью, да, на этом лице Мадонны с фресок и принцессы из легенды, были слезы, и, пожалуй, слезы — это единственное утешение, которое могли ей дать мужчины. Флориан сжимает в зубах окурок голландской сигары, кстати, погашей. Не знаю, почему я решил, что сигара голландская. Быть может, потому что у Флориана на лице выражение, как после удачно улаженного дела, какое обычно ассоциируется с порядком и буржуазией. Что ж, можно сказать, что наша полиция прям оперативна. Он остановился, вытащил изо рта сигару и пристально взглянул на Лили. От этой его фетровой шляпы, сбитой на затылок, невероятного бутылочно-зеленого костюма в клетку, жилета, часовой цепочки чуть ли не поперек всего живота и лаковых туфель с кнопками по бокам, так и сшибает вульгарностью и дурным вкусом, что весьма удивительно, особенно если припомнить, что это он подарил нам Эсхила, Шекспира, Гойю и всегда был главным поставщиком наших музеев. Флориан вытащил из кармана платок. «Осторожно, милый, у тебя что-то на веке. Какая-то грязинка. Позволь, я сниму». Лили закрыла глаза и подняла к нему лицо. Светом бывают ее черты. Окажись тут Леонардо, он схватил бы свою Джоконду и разрезал ее на тысячи кусков. Совершенство этого лица — подлинный апофеоз воображаемого. В нем осуществилось все, что не способна реализовать человеческая рука в самых отчаянных попытках. Меня обдало жаром победы моей неискоренимой любви над законами природы. Трогательнее всего она выглядит, когда в очередной раз уходит невредимая с места резни. И мне, чтобы видеть ее во всей ее красоте, остается лишь стоять с закрытыми глазами. Мой драгоценный наставник Рабби Цур из Белостока твердил мне, Моше, чтобы видеть как следует, недостаточно даже быть слепым. Надо еще уметь вообразить. Это редкий талант, Мошеле, который даруется только самым лучшим. Остальные умеют лишь закрывать глаза. Рабби Цур был прав. Если никто не будет мечтать о человечестве, человечество никогда не будет сотворено. Так что я стою зажмурив глаза и смотрю всем сердцем. Я длинное платье, на подоле которого я, как мне показалось, различил сигнатуру Пьеро Делла Франческо, несмотря на очевидные следы интимного общения с мужчиной, ничуть не утратила своего великолепия. Ведь это только подумать, фараон, полный сил, уверенный в себе и в своих возможностях, так ничего и не смог. Что же до тех, кто подарил ей это платье? Такой туалет, должно быть, стоил им кучу денег. Лили стоит, подняв лицо. Флориан легким движением коснулся ее века. Пылинка. Теперь ее больше нет. Дорогая, ничто никогда не должно запятнать твоего совершенства. «Я всегда так боюсь испачкаться», — промолвила она, — «у меня отвращение к пятнам». Флориан снова сунул сигару в рот, чуть отступил и, заложив большие пальцы за прорези жилета, некоторое время любовался Лили. На лице у него промелькнуло горделивое выражение. Голос его стал еще замогильней. Чувствуется, он взволнован. «Клянусь тебе, смотреть на тебя — сплошное удовольствие. Я ведь старый сутенер, но ты действительно красивее всех». Она улыбнулась и положила ладонь ему на руку. «Ты милый. И потом, ты хотя бы умеешь любить?» «Спасибо, дорогая. Все потому, что у меня есть то, что необходимо, или, если тебе угодно, потому, что у меня нет того, что есть у них. Они полны реальности. Она переполняет их. Они увечны за своей плотскости. Да, вот именно, физиология, органы — это же настоящий недуг». Лили секунду колебалась. «Флориан, да, дорогая, все, что ты захочешь. Тебе достаточно сказать лишь слово, и я всех их прикончу. Флориан, а если я тебе признаюсь, что всегда любила только тебя одного, что в душе я всегда знала, ты единственный, кто может дать мне то, что я ищу, но ты не любишь меня. Тебе нравится смотреть, как я страдаю». На сей раз улыбка Флориана расплылась достаточно широко и оставалась на его лице достаточно долго, чтобы я наконец-то постиг глубинную сущность этого стервеца. Полнейший абсолютный цинизм, без начала и без конца. Это была улыбка вечности, что кружит рядом с человеком. «Но еще бы! Цыпочка моя, поставь себя на мое место. Если я возьму тебя всю целиком, что останется мне? Птички да цветочки, фу! Кончится это тем, что я от тоски наложу на себя руки. Пойдем, дорогая, не надо отчаиваться». Он поднял руку в этом театральном жесте. Ей-ей, в этом паскуднике есть что-то от дурного лицедея. Чувствуется, он насмотрелся мелодрам, и он продекламировал. «Послушай, как земля тысячами голосов кузнечиков поет песню надежды, что ни одно человеческое приключение не сможет никогда разочаровать. Даже я такого не ожидал. Чистый Сервантес. И к тому же плагиат». Лили гневно топнула ножкой. «И что, по-твоему, я должна делать с этими кузнечиками?» Флориан чуточку смущен. «Дорогая, как-никак ты только что сделала счастливым еще одного мужчину. А это немало». Лили вроде бы слегка оттаяла. Она любит делать добро. «Только ты один и понимаешь меня, Флориан. Иногда я спрашиваю себя, а вдруг и вправду величайшая в мире любовь — это когда два существа так и не встречаются? Да, пожалуй, это и впрямь прекрасно. Я тоже немножко растроган, ведь до сих пор я не отдавал себе отчета, что при жизни пережил великую любовь. Я так и не встретил женщину своей мечты. Я погрузился в размышления о своем былом счастье, как вдруг Лили вскрикнула. Я взглянул и увидел потрясающую вещь. Флориан плакал. И на сей раз не чужими слезами. «Флориан, ты плачешь? Плачешь?» «Мерзостная жизнь!» — схлипнул Флориан. «Иногда становится невмоготу. Но что случилось?» «Что случилось? Что случилось?» «Бывают моменты, когда я хотел бы...» «Ну да, да, хотел бы...» как они. Знаешь, когда понаблюдаешь за ними, в голову в конце концов начинают лезть нелепые мысли. Ты хотел бы, как они? Что поделать? Никто не идеален. Ох, Флориан, не надо. Ну и я же не говорю, что хотел бы быть человеком. Спасибо, нет. Но они начинают меня нервировать. Не надо им завидовать. Да я хочу сказать только, что со стороны это выглядит странно симпатично. Достаточно посмотреть, какие они корчат рожи. Но они же такие недолговечные. Человек, и ты, Флориан, это, знаешь, лучше, чем кто бы то ни было приходящий. Он такой эфемерный. Они вечно твердят, что строят на тысячи лет. Но когда принимаются за дело, тысячи лет смешно. Да, знаю. Вся та же мечта о вечности, известный клинический симптом. Все они импотенты. Настроение у него полностью исправилось. Они твердят о восторгах, о райских наслаждениях, о небывалом блаженстве, а потом захрапят и перевернутся на спину. Они это называют жить. По сути, дорогая, это их крохотный барыш. Наперекор себе я подхожу к Лили. В нынешнем моем положении я должен был сохранять спокойствие. Какие уж тут сомнения, но нет, это сильнее меня. Меня просто неодолимо тянет к ней. У нас мечтатели из гетто. Это врожденное. Всем известна наша любовь к абстракциям. Флориан насмешливо смотрит на меня. Я должен был догадаться. Чуть только заговорят о барыше, я рассмеялся. «А что ж вы думали, бросаю я, по-настоящему им надо было построить на развалинах Аушвица биржу или банк? Вот тут-то мы все бы и воскресли».